Обернувшись, Ульяна увидела, что Нина достала из сумки сотовой и кому-то названивает. «Пошли быстрее, пока она не увязалась за нами». Когда Ульяна обернулась во второй раз, Нины уже не было. «Отстала», — с облегчением подумала она. «Слава богу, отделались». Дом, где находилась Гилея, в темноте выглядел довольно зловеще. Свет горел в редких окнах, в остальных было темно. «Мрачноватое место ты не находишь?» — шепнула Ульяна. «Похоже, в доме людей немного. Это нам на руку. Меньше шансов наткнуться на кого-либо». С замком долго возиться не пришлось. Через 5 минут он лежал на ладони Андреа. Он слегка толкнул дверь, и она заскрипела. Они замерли, но никаких звуков не было слышно. Похоже, их вторжение на чужую территорию прошло незамеченным. Андреа открыл дверь еще шире. Откуда-то из глубины помещения шел свет. «Может быть, здесь кто-то есть?» — забеспокоилась Ульяна. В ответ Андреа лишь приложил палец к губам. Спустя некоторое время они снова сделали несколько шагов вперед и заглянули в первую дверь по ходу. Комната, куда они попали, оказалась кладовкой, тесной и заставленной разного рода хламом. Ульяна наткнулась на сломанный стул и чуть не упала. Она придержала стул рукой, не дав ему грохнуться на пол. Они сделали еще несколько шагов и остановились. Впереди горел свет. Они пошли на него и оказались в следующей комнате, маленькой, с низеньким диванчиком, столом, заставленным немытыми чашками. Посреди стола стояла наполовину выпитая бутылка виски «Джонни Уокер». А на стене, на паре гвоздей, висел тот самый светло-серый костюм, в котором они видели Еремея, когда приходили к нему в офис. Рядом болталась какая-то черная хламида. Похоже, это комната отдыха, где Еремей зависал в паузах между приемами посетителей. Ульяна задержала дыхание. Осторожно они заглянули в комнату, которая следовала за этой. Свет был здесь, он шел от бра на стене. Кто-то, уходя, забыл его выключить, но не это приковало их внимание. Вокруг царил полный беспорядок. Здесь все перевернули вверх дном. Ящики письменного стола выворочены, блокноты и папки валяются на полу, подставка с ручками и карандашами опрокинута. Медленно они пошли дальше. Тело Еремея они нашли в приемной. Он сидел на черном кожаном диванчике для клиентов, прислонившись к спинке. Будто ему внезапно стало плохо, и он решил отдышаться. Характер ранения не оставлял сомнений в том, что он мертв. Посреди лба зияла дыра, и кровь, которая еще недавно стекала струйкой, запеклась и рассекла лицо на две половины. Темно-бордовая, почти черная полоса шла от лба до подбородка. Похоже, его предварительно чем-то ударили, а потом выстрелили. «Добили», — обернулся к ней Андреа. Ульяну заколотила дрожь. Она вцепилась в рукав напарника. «Слушай, пойдем отсюда. Я не могу. Сейчас...» Она метнулась в сторону и не успела добежать до кабинета, как ее вырвало. Голова закружилась, и чтобы не упасть, она опустилась на пол. «Уходим», — бросил Андреа, подняв ее. Он буквально тащил Ульяну за собой. Когда они миновали кладовку, сверху послышались чьи-то шаги, и они нырнули в нее. Ульяна слышала стук собственного сердца. В висках неприятно стучало, она больше всего боялась показать свою слабость, лишиться сил, и только сейчас с удивлением обнаружила, что нога почти не болит. Наверное, напряжение вытеснило эту боль, притупило ее. Они вышли из дома, когда шаги наверху стихли. Улицы были пустынны. Они поймали частника и продиктовали адрес гостиницы. Андреа довел ее до номера и не ушел до тех пор, пока не убедился, что она плотно закрыла дверь на щеколду и на ключ. Он предложил ей переночевать в ее комнате, но Ульяна заявила, что все в порядке. Как только она порывалась что-то сказать о смерти Купалина, Андреа мягко останавливал ее. «Не надо, не сейчас». Ульяна понимала, что он прав. Нервы напряжены до предела, и единственное, в чем она сейчас нуждается, — это сон. Оставшись одна, она несколько раз бегала в туалет. Ее выворачивало наизнанку, наконец, обессиленная, она прислонилась к стене, а потом медленно добрела до кровати и рухнула на нее, уткнувшись лицом в подушку. Утром Андреа изложил свой план действий. Он собирался посетить редакцию и спросить, не объявился ли Еремей, заодно узнать побольше о его контактах и передвижениях за последний период. В другое время Ульяна напросилась бы пойти с ним, но ее ждала встреча с Пафнутием, так что уход Андрея был ей на руку. «Я с Леночкой из редакции буду через Google-переводчик общаться», — сказал Андрея. «Она знает английский, но совсем плохо». «Успеха», — пожелала Ульяна, — «звони». «Непременно». Он старался не смотреть на нее, а она на него. Время до встречи с карликом пролетело быстро. В 2 часа Ульяна стояла у калитки. К ее удивлению, она оказалась открытой. С опаской она пошла по тропинке к дому. Чем ближе она подходила, тем тревожней становилась на душе. Появилось искушение повернуть обратно, но она подавила свой порыв. Около крыльца Ульяна остановилась, и тут же дверь распахнулась, ее ждали. Пафнутий стоял в коридоре и манил ее рукой. «Заходи», — предложил он. «Да не бойся, уже отбоялась, наверное». И Ульяна смело шагнула за порог. Гостиная, в которой они в прошлый раз блуждали в потемках, теперь предстала перед ней в дневном свете. Камин, пианино, зеркало в золоченой раме, картины на стенах, диван из кожи светло-кремового оттенка, кресло, журнальный столик со стеклянной столешницей, роскошный ковер на полу. «Вот и пришла красавица», — вздохнул Пафнутий. «Пожальте, милая, пожальте. Давненько вас ждал, можно сказать, скучал, надеялся на встречу». Это поясничение Ульяне было неприятно. «Располагайся. Вы ведете себя так, как будто это ваш дом», — неприязненно сказала Ульяна. «А может, и мой», — хохотнул Пафнутий. «Что, не ожидала?» Брови Ульяны взлетели вверх, но она ничего не ответила. «Кофе, чай, пирожное, мороженое, шампанское со льдом, водка, виски, чай без сахара. Черный, зеленый, фруктовый, черный. Это можно». Карлик заковылял в кухню. «Садись, садись!» — крикнул он оттуда. «В ногах правды нет». Ульяна медленно прошлась вдоль серванта из красного дерева, пианино. Все было дорогим, стильным. Пафнутий появился с подносом, на котором стояли серебряный чайничек, чашки и маленькое блюдечко с печеньем. Он поставил поднос на журнальный столик и, взяв чашку, подвинул ее к Ульяне. «Все как в лучших домах Лондона и Парижа», — и он подмигнул ей. «А провожатый-то где?» «Вы же велели мне приходить одной?» «Правильно, это я тебя проверял. Тест, так сказать, на вшивость. Дома сидит твой красавчик». Этот развязный тон покоробил Ульяну, но она сказала себе, что ради информации можно и потерпеть. Эти слова она повторила про себя 3 раза. «Я за ним не слежу». «Разве не хочешь замуж выйти за итальяшку, а? Молодой, красивый». «Послушайте», — не вытерпела Ульяна, — «я пришла сюда не за тем, чтобы обсуждать достоинства моего друга. Совсем не за этим. Вроде бы мы договаривались о другом». «Точнёхонько, это я прикалываюсь. Скучно мне, вот и пытаюсь себя развлечь. А ты живое лицо, к тому же очень симпатичное». «Спасибо». «А чего чай не пьешь? Остынет». Ульяна сделала глоток и поставила чашку обратно на столик. Возникла пауза. «Ладно, поговорим», — проворчал Пафнутий. «Понимаю, что слушать старого урода тебе неприятно, поэтому приступаю к делу. Что тебе нужно? Только, пожалуйста, не ври. Боком тебе вранье выйдет. Кумекаешь? Девка ты вроде не глупая, поэтому должна соображать, что и как. Мне нужна Аграфена Михайловна. Так прямо нужна. Про Еремея слышала? В курсе? Что бывает с теми, кто на 2 фронта работает?» Ульяна вспомнила Дмитрия, и сердце ее сжалось. «Где он сейчас?» «Я не работаю», — тихо сказала она, — «совсем. Просто хочу узнать правду». «А кому она нужна, эта правда? Ты не задумывалась над таким простым вопросом? Порассуждай на досуге, может, и придешь к полезным выводам». «Ну все, хватит. Я не затем проделала такой крюк, чтобы слушать ваши прибаутки». «Прибаутки, говоришь?» Пафнутий перегнулся через стол, его глаза сердито сверлили ее. Потом он откинулся назад и рассмеялся. К удивлению Ульяны, у него оказались прекрасные белые зубы, которые сделали бы честь любой голливудской кинозвезде. «Упрямая ты девка, как я посмотрю. По краю бездны ходишь. Один неверный шаг и свалишься. Зачем тебе Аграфена?» «Узнать про Титаник. Правда ли она на нем плыла? Ты в это веришь?» «Да, «Нет, не знаю». Ульяна выпалила эти слова и посмотрела на свои руки. Они слегка дрожали. «Сама посуди, какой Титаник? Он затонул 100 лет назад. Думаешь, бабка выпила эликсир бессмертия? Ты что, сказок на ночь начиталась? Ну ты, девка, даешь». «Так я уже не знаю, что и думать. Фантазерка», — покачал головой Пафнутий. «Лечить тебе мозги надо. Это мой хороший совет тебе. Бесплатный и от души». «Это все?» — Ульяна встала. «Спасибо за чай, и я пойду. Провожать меня не надо». «Сядь!» — Пафнутий сверлил ее глазами. «За тобой какая-то история стоит. Нутром чую. Не все ты говоришь. Колись, девка. Будет тогда баш на баш. Откровенность за откровенность идет?» «Рисковать или нет?» — пронеслось в голове Ульяны. «Кто такой Пафнутий? Не обманет ли он ее? Но, похоже, выхода у нее нет». И Ульяна рассказала все с самого начала, с поездки на Астории, пропажи Дмитрия и о знакомстве с Андреа. Пафнутий слушал ее внимательно. Иногда он отводил взгляд в сторону и шевелил губами, как будто старался заучить отдельные фразы. Когда Ульяна закончила, он выдохнул. «Ну и ну! Попала ты в переплет, девка!» «Так что у тебя? Как с Аграфиной Михайловной?» «Думаю, она сама все решит. Я ей передам, а там, как ее королевское высочество пожелает. Что она скажет, то я и сделаю. Через день-два тебе позвоню, может, и раньше. Только телефончик свой оставь, чтоб я знал, по какому номеру звонить». Ульяна ушла в сумбурных чувствах. Теперь ее грызли сомнения. Она не знала, правильно ли поступила, открывшись Пафнутию. Андреа набросился на нее, как только она появилась в отеле. «Ты где ходила?» «Это что?» — разыграла Ульяна удивление. «Ревность? Ты исчезла и ничего не сказала. Объявилась же? Могла бы и позвонить. Я исправлюсь», — пообещала Ульяна. Она решила пока ничего Андреа не говорить. Сначала надо разобраться во всем самой, и, может быть, это маленькая месть ему за то, что он до сих пор сердится на нее и не хочет прощать. У нее был еще один визит. В библиотеку, там, где бывал ее отец. Она страшилась этого визита, боялась того, что может там узнать. В библиотеке стояла тишина. За стойкой никого не оказалось. Ульяна подошла ближе. «Кто-нибудь здесь есть?» «Одну минуту», — раздался веселый голос. «Подождете?» «Да, конечно». Через несколько секунд перед ней выросла рыжеволосая девчушка с лицом, усыпанным веснушками. «Слушаю вас». Ульяна замялась. «У меня дело личного характера». «Да, да», — девчушка смотрела на нее внимательно. «Вы не волнуйтесь. Чем могу, помогу обязательно. Может быть, вы чаю хотите? К нам разные люди ходят. Одна старушка недавно сына похоронила, так теперь почти каждый день приходит. У нее никого нет, она одна осталась». «Нет, спасибо, чаю не надо», — Ульяна собралась с духом. «Дело в том, что мой отец Павлов Константин Николаевич посещал вашу библиотеку в октябре прошлого года. И что вы хотите? Я хотела бы узнать, какие книги он брал». «Одну минуту, сейчас посмотрю. У нас все компьютеризировано», — с гордостью сказала библиотекарь. «Спонсоры подарили компьютеры, и стало намного удобнее работать». «Как вас зовут?» — спросила Ульяна. «Ирина. А вас?» «Ульяна. Вы присаживайтесь». Ульяна села на стул у стены. «Так, вот нашла. Павлов Константин Николаевич был у нас дважды. Брал книги, связанные с историей местного дворянства. Вы меня слышите?» «Да, да». «Получается, что ее папа интересовался тверскими дворянами. Почему? Почему его вдруг заинтересовала эта тема?» «Вы получили ответ на свой вопрос?» — улыбнулась библиотекарша. «Да, но не до конца», — честно призналась Ульяна. «Не знаю, чем еще вам помочь?» Ульяна достала телефон и нашла в нем снимок отца. «Вы его помните?» Девушка покачала головой и спохватилась. «Постойте, а может, вы поговорите с Марией Игнатьевной? Это наш самый ценный и старый кадр. Вдруг она вспомнит вашего отца, если, конечно, была ее смена. Нас здесь трое работает». «Ее сейчас нет?» «Она скоро придет, через полчаса. Вы подождете?» «Конечно». «Тогда я приглашаю вас все-таки выпить чаю со смородиновым вареньем». Ульяна прошла в маленькую комнату. Ирина ловко расставила на столе чашки и блюдца. Вскоре закипел чайник. Девушка придвинула к Ульяне оранжевую чашку в белый горох, положила туда пакетик чая и налила кипяток. «Вкусно», — сказала Ульяна, подцепляя ложечкой варенье густого вишневого, почти черного цвета. «Вы сами его готовили?» «Нет, это Мария Игнатьевна, о которой я вам говорила. Она у нас мастерица на все руки». Неожиданно совсем рядом хлопнула дверь. «Ирочка», — донесся до них звонкий голос, — «какой мне сегодня прекрасный сон приснился! Я проснулась такая радостная и счастливая, хочу его тебе непременно рассказать». «Мария Игнатьевна, я не одна, у нас гости». «Да?» — в комнату вошла пожилая женщина в светлой юбке и розовой просторной блузке с большой брошью на груди. «И кто это?» — Ульяна представилась гостья. «Девушка интересуется одним нашим посетителем». Мария Игнатьевна опустилась на стул. Она была крупная, массивная. Руки унизаны серебряными перстнями с большими камнями, а на левом запястье широкий браслет с бирюзой. «И, Русик, можно кофейку?» «Да, сейчас». «И что вы хотели?» — обратилась Мария Игнатьевна к Ульяне. «Меня интересует Павлов Константин Николаевич. Это мой отец. Он был в вашей библиотеке дважды в октябре прошлого года. Может, вы вспомните его?» Ульяна показала фотографию Марии Игнатьевне. «Помню, как же, память у меня хорошая. Очень милый, интеллигентный человек. Мы с ним еще так хорошо побеседовали. Вам очень повезло с папой. К сожалению, он умер. Примите мои соболезнования. А что с ним случилось? Мне он показался довольно крепким мужчиной. Сердце, о чем вы с ним беседовали, не помните?» Мария Игнатьевна задумалась. «Об истории нашего края, точнее, о дворянах». «Спасибо, милая, кофе пахнет изумительно», — сказала она Ирочке. «Минуту, постараюсь вспомнить. Сейчас. Лучше бы я не хвасталась своей памятью», — с досадой сказала она. «А, нет, помню. Он расспрашивал меня о дворянском роде Поликсеновых. Существовал в нашей губернии такой старинный дворянский род. К сожалению, он угас, как частенько бывало в те времена. Революции, войны, никого не осталось. Была одна девица из их рода. Но она как-то загадочно пропала, не то в 1910, не то в 12 году. Вроде бы сбежала из дома с цыганами. Я говорю об этом, потому что разбирала газетный фонд и помню эти заметки. Что-то вроде «Юная жертва коварных цыган». Еще помню, что один купец зарезал молодую жену из ревности. Об этом тоже писали. Такие вот страсти иногда бушуют в нашей тихой провинции. Послушайте, вы так побледнели, вам плохо?» «Душно», — прошептала Ульяна. «Душно?» — в один голос спросили Ирочка и Мария Игнатьевна. «Здесь же окно распахнуто». Вскоре Ульяна покинула библиотеку. Она шла по улице, не обращая ни на что внимания. Значит, отец интересовался Аграфеной Михайловной, той самой, что плыла на «Титанике», и утверждает, что чудесным образом спаслась. А потом папа умер от инфаркта на скамейке. Случайно ли? Или ему помогли умереть, учитывая тот факт, что вокруг Поликсеновой разгорелись нешуточные страсти? Тайна гибели «Титаника», строительство и катастрофа Астории, Мартин Пейли, Егошин и Мачели и ее отец, интересовавшийся дворянским родом Поликсеновых. «Нет», — вслух сказала Ульяна, — «это не может быть простым совпадением. Нужно немедленно рассказать обо всем Андреа». Но итальянца в отеле не оказалось. Через 2 часа Ульяна услышала взрывы хохота на улице, чуть ли не под ее балконом, и выглянула. Андреа стоял с горничной и смеялся, отчаянно жестикулируя. Судя по выражению лица горничной, она была довольна и оживлена. Как же, с ней общается иностранец. Потом Андреа махнул рукой куда-то вперед, и девушка часто-часто закивала в знак согласия. На глазах неприятно удивленной Ульяны они пошли по дороге, все так же смеясь и жестикулируя. «Интересно, куда это они направились?» — думала Ульяна, ходя из угла в угол. «Вот кобелина. Женихается, можно сказать, у меня на глазах, ничуть не стесняясь. Это в отместку за мой уход, или я для него ничего не значу?» Ульяна села в кресло и залилась слезами. Было обидно думать, что Андреа гуляет и развлекается, а потом... О том, что, может быть, потом даже не хотелось думать. Так эти мысли были ужасны, кошмарны. Она поминутно смотрела на часы и периодически выбегала на балкон посмотреть, не пришел ли Андреа. И снова мерила шагами номер, плюхалась в кресло и гипнотизировала взглядом часы. Вернулись они ровно в полночь. Ульяна услышала шаги, смех и скрип тяжелой наружной двери. Ульяна метнулась к выключателю. Блин, забыла выключить свет. Теперь он подумает, что она специально сидела и поджидала его. Не спала, а караулила. И почему она не догадалась ждать его в темноте? Курица безмозглая. Ульяна чуть не расплакалась от досады. Она щелкнула выключателем, и комната погрузилась в темноту. Послышались шаги, или ей показалось? Она вся обратилась вслух. Раздался робкий стук в дверь. «Ульяна?» Она молчала. «Ульяна, открой!» «Я сплю!» «Я на минутку, и ты не спишь. Я видел свет с улицы». Раздосадованная Ульяна включила свет и открыла дверь. «Проходи. Нагулялся?» «Мы прошлись по Твери, по историческому центру. Город так похорошел за последние годы». «Ты, я смотрю, хорошо знаешь город, уже освоился». Ей показалось, что Андреа смутился. «Смотрел в навигатор». Он протянул ей руку. «Мир?» И широко улыбнулся. «Я однажды услышал это слово от русского знакомого. Он объяснил мне, что это шаг к примирению». Ульяна хотела улыбнуться в ответ, но что-то мешало ей это сделать. «Может быть, напряжение и ревность?» Она так хотела поделиться с ним информацией о своем отце, но не могла вымолвить ни слова. Она отрицательно качнула головой и скрестила руки на груди. «Не хочешь мириться?» Глаза Андреа сузились и потемнели. «Ну и ладно. Чао!» — бросил он, резко разворачиваясь к ней спиной. Она стояла и слушала, как затихают его шаги в коридоре, как хлопнула дверь. Он закрылся у себя, но потом вроде бы дверь открылась или ей показалось. Она замерла и стояла, не дыша. «Ну почему она отвергла его?» «Почему?» «Разве этого она хотела по-настоящему? Так почему повела себя столь глупо?» Ульяна провела рукой по лицу. Оно горело. В ванной она умылась холодной водой и расплакалась. Всю ночь она лежала и рыдала. Ей хотелось встать и пойти к Андреа помириться, но это будет выглядеть совсем нелепо и глупо. Она без конца прокручивала в памяти все эпизоды, связанные с ним. Знакомство на ступеньках испанской лестницы, Ницца, сумасшедшая ночь в отеле, Флоренция, визит к антиквару, серебристо-серый Лондон. Воспоминания об Андреа перемежались мыслями об отце, о его визите в библиотеку, и боль стискивала сердце. Что все это значит? Что? Может, все-таки пойти и поделиться этими сведениями с Андреа? Он пользуется таким успехом у местных дам. Она вспомнила Нину, которая пристала к Андреа в кафе. Теперь он гуляет с Мариной, кажется, так зовут горничную. Совершал променад по историческому центру. Ха. Уже освоился в городе. Кстати, Нина сказала, что вроде бы видела его раньше. Стоп, стоп. Неожиданно Ульяна похолодела. А вдруг это правда? Вдруг он правда был раньше в Твери, но скрывает от нее этот факт? Уже засыпая, под утро она поняла, что единственный выход — это снова встретиться с Ниной и попробовать узнать у нее правду.